нельзя. Собственно говоря, он вообще ест немного, заметила матушка Дзя. Раз он не хочет, пусть отдыхает. Передайте ему, что он может больше не приходить. Достаточно, что здесь его жена. Ты слышала, что сказала старая госпожа? Спросила Джэньчжу, девочку-служанку. Та поддакнула. Но так как она не знала, где Бао Юй, то, повертевшись немного во дворе, снова вошла в дом и сообщила. Господину доложили, как было приказано. Все успокоились и, покончив с едой, уселись, где кому вздумается. О том, какие происходили разговоры, мы рассказывать не будем. Сейчас обратимся к Бао Юю. В тот момент, когда он, опечаленный, выходил из дома матушки Дзя, его догнала Сижень и спросила, что случилось. «Ничего особенного, просто у меня на душе беспокойно», — ответил Бао Юй. «Пока все пьют, веселятся, давай пойдем туда, где живет супруга Дзя Дженя, и немного погуляем». «Кому же мы пойдем?» — удивилась Сижень. Ведь супруга господина Дзя Дженя здесь. «Мне никто не нужен», — сказал Бао Юй. «Мы просто пройдемся и посмотрим дом, в котором она живет». Сижень последовала за Бао Юем. Когда они подходили к дому госпожи Ю, Бао Юй заметил, что калитка, ведущая в сад, приоткрыта. Бао Юй решил не заходить в дом госпожи Ю, и направился к калитке, возле которой увидел двух женщин-привратниц. «Разве через эту калитку ходят?» Приблизившись к женщинам, спросил он. «Нет, она почти всегда заперта», — отвечала одна из женщин. «Открыли только сегодня, потому что нам приказали приготовить для старой госпожи понемногу всех фруктов, какие растут в саду. Мы ждем, пока фрукты принесут, и не запираем калитку». Бао Юй медленным шагом подошел к калитке и собирался пройти в сад, однако Сижень удержала его. «Не нужно. В саду нечистая сила. Туда никто не ходит, чтобы не встречаться с привидениями». «Я привидений не боюсь», — заявил Бао Юй, осмелевший после выпитого вина. Сижень еще раз сделала попытку удержать его, но в это время подошли женщины, которые сказали ей. «В саду сейчас спокойно. С тех пор, как даосы изгнали нечистую силу, мы ходим туда рвать цветы и собирать фрукты даже в одиночку. Если второй господин хочет пройти туда, пусть идет, мы его проводим. При таком количестве людей бояться нечего». Бао Юй обрадовался, а Сижень сочла неудобным отговаривать его и последовала за ним. В саду было безлюдно. Кое-какие цветы и деревья засохли и завяли. Краски с беседок и павильонов облупились. Только бамбуковая роща, видневшаяся вдали, сохраняла свою пышность. «С тех пор, как я заболел, и бабушка взяла меня к себе, — подумал Бао Юй, — прошло несколько месяцев, и за это время мне не разрешали побывать здесь ни разу. Сад пришел в запустение. «Посмотри, как ярко зеленеет бамбук, — сказал он Сижень. — Кажется, он растет у павильона реки Сяосян. Ты давно здесь не был и позабыл, что где находится, — послышался голос Сижень. Мы так заговорились, что не заметили, как попали во двор наслаждения розами. Она повернула голову и, указывая рукой в противоположную сторону, добавила. А павильон реки Сяосян вон там. А ведь и в самом деле, — воскликнул Бао Юй, глядя в том направлении, куда она указывала. Мы прошли мимо него. Давай вернемся. Уже поздно, надо возвращаться. Старая госпожа ждет тебя ужинать. Бао Юй, ничего и не отвечая, молча повернулся и зашагал вперед.